все троцкисты в прошлом военные работники. Их много сохранилось в армии. Комдив Шмидт, например, в 23-м году голосовал за оппозицию. Отошел, говорят, но кто этому поверит? Близкий друг Примакова. Тем хуже для Примакова. Пусть поосторожнее выбирает друзей. Шмидта и Примакова, конечно, будет защищать товарищ Якир. Но пусть товарищ Якир дождется окончания следствия. Комдив Путна тоже в 23-м году голосовал за оппозицию. Неискренний человек. Кстати, близкий друг и соученик Тухачевского. Их связи тоже следует проверить. Интересно, что расскажет Путна о своем друге, покровителе, товарище Тухачевском. Я думаю, особенно интересны связи товарища Тухачевского с германскими военными кругами. Вы принесли с собой материалы? Да. Ежов раскрыл папку. Рассказывайте, что там у вас. Ежов взял из папки верхний лист. Биографические данные не нужно. Я знаю его биографию. Что у вас есть по Германии? Ежов вынул другой лист. Прежде всего, германский плен. Первый раз попал туда 19 февраля 1915 года в Карпатах. Заключен в приморский лагерь для военнопленных Штральзунд. Бежал. Пойман через 3 недели после побега. Искал лодку в Швецию. Заключен в лагерь Бутштауэр в Мекленбурге. Бежал. Задержан у датской границы. Заключен в солдатский лагерь под Мюнстером. Бежал. Пойман в 30 метрах от голландской границы. После этого был заключен в крепость Кюстрин, форт Цоридорф. Пытался снова бежать, прорыв, подземный ход. Но там и был задержан и переведен в форт номер 9 баварской крепости Ингольштадт, предназначенный для беглецов-рецидивистов. Из нее бежал поздней осенью 1917 года, и на этот 5-й раз удачно. Какое расстояние от этой баварской крепости до русской границы? Спросил Сталин. 1120 километров. Как же он прошел такое расстояние? Русский офицер. Он свободно владеет немецким и французским. Этого мало. Мало, чтобы пройти такое расстояние по вражеской стране. Кто ему помогал? На этот счет данных нет. Он бежал вдвоем с офицером Черновецким, но того поймали через 3 дня, а Тухачевский ушел. Одного поймали, а другой ушел. Интересно. Напали на след. Одного взяли, другого не взяли. Дали пройти свободно 1000 километров. Интересно. Очень интересно. Продолжайте. Ежов взял другой лист. Теперь официальное посещение. Первый раз Тухачевский ездил в Германию в 1923 году как офицер связи высшего командования Красной Армии, прикомандированный к Рейхсверу. Участвовал в подготовке советско-германских военных переговоров и соглашений в соответствии с германо-советским Рапальским договором. Потом в инспекционной поездке после заключения военного соглашения. Затем дважды между 1926 и 1932 по вопросам военного сотрудничества. Поскольку эти переговоры и соглашения касались немецких военных объектов на нашей территории, в Липецке, Казани, Харькове, то они, безусловно, оставили после себя документы, подписанные Тухачевским. Последний раз был в Берлине проездом, возвращаясь из Англии с похорон короля Георга V в феврале этого года. Кто еще из высших военных был в Германии? Якир Убаревич Эйдеман Тимошенко —